Добротолюбие. Часть вторая. Святой Ефрем Сирианин. Краткое сведение о нем. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημα Святой Ефрем родился в первых годах четвертого столетия в окрестностях Низибии или в самом городе сем от родителей небогатых. Родители воспитывали его в страхе Божьем, но лета юности увлекли его к некоторым преткновениям нравственным, отчего далее начало помрачаться его верование в Божие промышления, и ему стало думаться, что все в нашей жизни происходит случайно. От этих душевных настроений Божие провидение уврачевало его очень чувствительным уроком. Его обвинили в покраже овец и посадили в темницу. В одно время с ним посадили туда еще одного, а там нашли они третьего. Все они осуждаемы были в настоящем случае невинно. Проведя 7 дней в этом заключении, святой Ефрем слышал во сне внушение, что хотя в этом случае он не виноват, но страдает за прежние грехи. Равно за прежние же страждут и созаключенники его. Проснувшись, он рассказал сон другим двоим, и все, пересмотрев прошедшее, нашли, что действительно ими прежде сделаны были недобрые дела подобного же рода и прошли даром. Судья оправдал святого Ефрема, как это предсказано было ему опять в видении сонном. Это обстоятельство, восставив сердце святого Ефрема полную веру в бдящее над ним око провидение Божие, так поразило его, что он немедля оставил мир и удалился в окрестные горы к отшельникам, где стал учеником святого Иакова, впоследствии великого святителя Низибийского. Под его руководством святой Ефрем упражнялся в подвигах благочестия, изучал Слово Божие и под влиянием того и другого совсем изменился в нраве. Вместо гневливого и колеблющегося сомнениями юноши, святой Ефрем является здесь смиренным и сокрушенным пустынником, день и ночь оплакивающим свои грехи и совершенно преданным путям провидения. Святый Иаков, зная высокие достоинства своего ученика, и когда стал епископом, пользовался его способностями в деле управления церкви, поручая ему проповедь Слова Божия, обучение детей в училище, брал его с собой на Первый Вселенский собор в Никею и по возвращении делался участником в распоряжениях своих и молитвах об избавлении города от нашествия Сапора Персидского, 337 год. По кончине святого Иакова, 338 год, святой Ефрем вздумал посетить родину матери своей, город Амиду, находившийся тоже в Месопотамии, и пробыл у нее несколько времени. Оттуда повлекло его в Едессу желание поклониться тамошним святыням, ибо там хранилось ответное послание Христа Спасителя к Авгарию. Оттуда сделался известен нерукотворенный образ Христов. Там почивали мощи апостола Фадея, просветившего верою царя, город и всю страну. А окрест города процветала иноческая жизнь. Прибыв в сей город, святой Ефрем тут и остался. Не имея чем жить, он нанялся в работники у содержателя бани. Дело это не соответствовало его настроению и целям, но он ждал указаний свыше, которое и не замедлило. Свободное от молитвы и лежавших на нем работ время, он употреблял на беседы с язычниками. Во время одной из таких бесед случайно слушал его один старец из пустыни, который, судя по высокому достоинству сих бесед, справедливо заключил, что святой Ефрем не на месте. Почему, дождав конца беседы, вступил с ним в разговор и, узнав о его подвижнических стремлениях, предложил ему вступить в какую-либо из окрестных обителей, на что святый Ефрем тотчас и согласился. Удалившись в горы, он нашел здесь, чего искала душа его. Там много было великих подвижников, которых вся жизнь проходила в молитвах, псалмопении и славословии Богу. Они не имели другого убежища, кроме пещер, не употребляли и обыкновенной пищи и питались единственно растениями. Видя все сие, святый Ефрем со всем усердием восприял и себе такой порядок жизни. К трудам подвижническим и молитвенным приложив только неутомимое занятие изучением Слова Божия. Душа его скоро сблизилась с этими любителями пустыни, но особенно подружился он с подвижником Иулианом, который одинаково был с ним сокрушенного духа и одинаково любил изучение Божественного Писания. Непрестанно занимаясь изучением Слова Божия, святой Ефрем почерпал из него умиление и мудрость. Но сокровища его познания, по большей части, оставались сокрытыми от других по смирению его и, может быть, потому, что они были еще плод его собственных усилий умственных, а не особенного учительного дара, который не любит укрываться, но требует щедрого разлияния учения на всех». Скоро ниспослан был сей дар, как открыто было тому же прозорливому старцу, который извлек святого Ефрема из города в видении светлого ангела, вложившего некую таинственную книгу в уста святого Ефрема. Сего времени душа его, напоенная живой водой в ведении Бога и божественных вещей, начала изливаться неудержимым потоком умилительных наставлений. Согретая живым чувством, и исходившие от полноты сердца, освященного благодатью Божией, слова его были исполнены помазанием духовного. Чудно плодились в устах его самые убедительные увещания, трогательные обличения самому себе и другим, мудрые правила и советы, и часто вдруг неожиданным полетом благоговейная мысль его возносилась к Богу, чтобы исповедовать славу его любви беспредельной или просить у него прощения грехов. Примеры и изречения библейские, опыты из жизни подвижнической, притчи и сравнения из царства природы – все было готово и являлось само собой в его простых и безыскусственных беседах. Но не одни только нравственно-духовные и подвижнические труды составляли предмет его творений. Немало потрудился он и в истолковании Святого Писания, и еще более – в изложении догматов, преимущественно с тех сторон, против которых погрешали современные и предшествовавшие еретики. В таких трудах прошла вся его жизнь, и уже приближалась к концу, когда пришло ему желание повидать египетских подвижников и посетить великого архипастыря Каппадокийского Василия Великого. Взяв с собой ученика, умевшего говорить по-гречески, он достиг Средиземного моря и сел в корабль. Молитва и упование на Бога избавили его и плывших с ним от потопления. Гора Нетрийская приняла его как желанного гостя и доставила ему утешение видеться с великим Паисием, с которым провел он в беседе 6 дней, с Иоанном Коловым и другими старцами. Кроме Нетрии, он посетил и другие места, подвижниками населенные, и везде оставил по себе память сердечную, как о муже Богопросвященном, и сам вынес оттуда поучительные уроки о жизни и правилах скончавшихся и еще живых подвижников египетских. На возвратном пути из Египта святой Ефрем вознамерился посетить Кесарию Каппадокийскую, чтобы видеть святого Василия Великого. Первое их свидание было в храме. Святой Ефрем вошел в храм, когда святой Василий Великий предлагал поучение народу и получил удостоверение о высокоблагодатном состоянии его. Извещен был духом святым и Василий Великий о святом Ефреме и пригласил его к себе во святилище. После краткого здесь объяснения и взаимно приветствия беседа продолжалась в доме, касаясь разных предметов. Кесарийский святитель хотел облечь святого Ефрема саном пресвитера, но смиренный едесский инок ни за что не согласился принять на себя сей сан, и святый Василий мог только посвятить его во диакона, в пресвитера же посвятил ученика его. Впоследствии святый Василий присылал в Едессу двух учеников своих с приглашением святого Ефрема на кафедру епископа. Но святой Ефрем притворным сумасшествием отклонил от себя эту честь, по смирению считая себя недостойным ее. По возвращении в едесскую свою пустынь святой Ефрем хотел остаток жизни провести в уединении, но промысел Божий еще раз вызвал его на служение ближним. Жители города страдали в это время от голода. Святой Ефрем сильным словом склонил богатых облегчить страдания бедных, взяв на себя труд распоряжаться их пожертвованиями. Это был последний подвиг его для церкви. По возвращении из города в горы он скоро заболел и, написав завещание, мирно скончался в 372 или 373 году. Скончался он на руках своих учеников и любивших его едесских жителей при многочисленном стечении народа, клира и пустынников. Тело его предано было земле, но несколько времени спустя нетленные останки его перенесены были в храм. Греческое добротолюбие ничего не имеет из святого Ефрема. Мы считаем несправедливостью лишить свой сборник сокровищ его учения. Почему решаемся выбрать назидательнейший из его творений по следующим оглавлениям? Увещание к покаянию и содеванию спасения, уроки о покаянии, общее очертание жизни, посвятивших себя на угождение Богу и содевание своего спасения, о добродетелях и страстях, о борьбе с 8 главными страстями, общие уроки о подвижнической жизни. Ко всему сему прибавляется, как перечень всех уроков, 50-е слово «Советы подвижникам» с присовокуплением подобных же советов и с 55-го слова.